Глава 20. 2 ноября 2010. Сутковский приехал в Аланс около часа ночи. Заправился недалеко от Макона, чтобы снять 700 евро с банковской карты Матильды. Он знал пин-код. Требовались наличные, чтобы не отследили полицейские. Он взял ровно эту сумму, чтобы не превысить суточную норму, иначе банкомат заживал бы карту. В следующий понедельник можно будет забрать еще столько же, а карту уничтожить. Каждый месяц Сутковский получал на карту США ветеранскую пенсию и, как истинный параноик, сразу снимал почти все деньги. Оставлял 100 евро, чтобы ежемесячно оплачивать счета за электричество. Все остальное он носил при себе. У дома Матильды никого не было. Значит, об исчезновении еще не заявили. Он не закрыл ставни, чтобы не насторожить соседей, оставил включенным габаритные огни и припарковал Твинго на обычном месте. Сутковский вернулся, чтобы освободить свое жилье. Виктор Саша в очередной раз переедет на новое жилье. Вещей у него было немного: одежда, обувь, ящик с инструментами, гантели и кое-какие документы. Все газеты он выбросил и через час сложил остальное в гараже. Потом протер жевелевой водой обе комнаты от пола до потолка. Квартира теперь напоминала выставочный образец на ярмарке жилищного строительства. Он пешком добрался до парковки у вокзала и обошел ее, присматриваясь к машинам. Новые модели труднее взломать и завести. Грёбаный прогресс. Он заметил «Хонду» с незапертой правой задней дверью. Модель 1993 года. Такую и ребенок заведет без ключа и зажигания. Зря он, что ли, с детства угоняет тачки, а потом бросает где-нибудь в укромном месте. Руку набил только так. С Мари Роман он поступил как с тачкой, бросил в борделе в пригороде Страсбурга. Лучше бы убил. Из-за нее он сел в тюрьму и потерял след Бланш. Сутковский вернулся к себе, загрузил вещи в багажник и загнал машину в гараж. Нужно уехать до восхода солнца. Около 5 утра он проник к Матильде, чтобы очистить память компьютера. Никто не должен добраться до него. Он исчез с экранов радаров после марсельского дела. Никто не связал его и Виктора Саша. Сев за компьютер, Сутковский не удержался, напечатал «Аньес Дюген». И на экране появилось ее улыбающееся лицо. Аньес с 20 лет до сегодняшнего дня. На улице, на съемочных площадках, с актерами, о которых он никогда не слышал, на красных ковровых дорожках, в длинных черных платьях, и рядом всегда один и тот же мужик. Да, это она. Его снова охватил странный жар и непонятное ощущение блаженства. Он был темным, необразованным человеком, играл на скачках, перебивался случайной работой, тренировался, чтобы не утратить гибкость, подторговывал, чем придется, сидел в тюрьме. Компьютером пользовался только для поиска. Он ничему не учился, а теперь чувствовал странную гордость, узнав, что Аньес снимает кино. Значит, у нее есть вкус к представлениям. Кинорежиссеры и цирковые дрессировщики, заняты одним и тем же, соблазняют публику. Она с камерой, он с хлыстом, лишая животных еды, чтобы они подчинялись его воле. Они были артистами. Он запомнил год ее рождения, 1972, и то, что она дочь пианиста Жана Септамбра и скрипачки Ханны Рубен, сценаристка и кинорежиссер, уже 15 лет получающая призы по всему миру. У нее есть дочь Анна, появившаяся на свет в 1995 году в Париже. Ее мужем был Пьер Дюген, они развелись в 2008. С тех пор она живет в Париже. С 2006 кино не снимает. На этом все. Как будто умерла. Сутковский запомнил название всех фильмов, но ни одного не видел. Ему на глаза попался снимок бывшего мужа с какой-то Одри Тюдор, но его интересовала только Аньес. Он кликнул на видео, чтобы услышать ее голос. Запись была сделана в 1995 на фестивале в Каннах, где она представляла «Окно». Была с пузом, очень красивая, загорелая, в красном платье с круглым декольте. На тротуаре перед конторкой парижского тотализатора она выглядела старше. Сутковский не слышал ни одного слова интервью. Он смотрел на губы, улыбку, нос, манеру задумчиво поднимать глаза, руки без лака на ногтях и без колец. Его потрясла эта женщина. Призрак вернулся, чтобы преследовать его. 6:30. Он в спешке протер клавиатуру, покинул дом Матильды и бросил дубликат ключей в мусорный контейнер. Сел в Хонду, соединил провода зажигания и поехал в Лион, где снял номер в отельчике рядом со стоянкой «Селестен». Он проведет здесь несколько ночей, нужно подумать, понять. Аньес родилась в 1972-м. Они с Бланш жили вместе в Лионе. В этом он уверен. Цирк был продан в 1970-м. Тогда и случился ухаб на дороге его жизни, и она разделилась на «до» и «после». Из номера он позвонил на городской телефон в Ганьоне, где жила Аньес. Трубку долго не брали, потом ответили. Он сразу нажал на рычаг и тут же перезвонил, помолчал, слушая голос. «Мари, это вы?» «Мари, Мари, Мари, Мари, Мари, Мари». Она сказала «Мари». Аньес была на связи с Мари Роман. Что-то начало проясняться. Сутковский пока не знал, что, но когда она произнесла имя, он понял, что держит в руке детонатор, и прошептал «Да». «Номер вам дала Элоиза?» Он снова прервал связь. «Кто такая Элоиза?» Он перезвонил, она ответила. Он громко задышал в трубку, чтобы она продолжала говорить, думая, что кто-то пытается к ней прорваться. Хитрость сработала. «Алло, Мари, простите, Амели, это вы?» Он проделал этот фокус 3 раза подряд, но Аньес больше ничего не произнесла. Он осторожно положил телефон на кровать, как будто боялся расплескать голос Аньес. Пристроил его к коробке с фотографиями. Осталось собрать пазл. Мари Амели. Она сменила личность. Адвокат его предупредил. Она назвалась Амели. Первый пункт. Жалко, что не узнал новое имя. Второй пункт. В этой истории участвует Элоиза. Вероятно, та женщина, которая за ней ухаживает. Он усадил Мари в инвалидное кресло, так что сейчас она наверняка в доме престарелых. Много лет. В этом у него нет сомнений. Она жила в Аннеси и вряд ли уехала далеко. Эта неряха никогда не могла разорвать связь с родными местами. Он выбил из нее информацию. Узнал название города — Соланж. Эта гадина, ее сестра, жила во Флюме. Ему нужен список всех специализированных медицинских учреждений Савойи и Верхней Савойи, чтобы отыскать Элоизу среди персонала. Имя достаточно редкое. Он обзвонит все одно за другим. Нужно придумать идеальную фразу, чтобы не вызывать подозрений. «Добрый день, национальная полиция Аннеси. Звоню по поручению Аньес Дюген. Хотел бы поговорить с Элоизой». Если переспросят с кем, повесят трубку. А если по чьему поручению, назвать фамилию инспектора полиции при исполнении. Услышав в ответ, по какому делу, ответить касательно бывшего заключенного, совершившего акт насилия в отношении одной из ваших постоялец, Мари Роман. Она называет себя Амели. Мадам Дюген сообщила, что Элоиза заботится о ней в вашем учреждении, но она забыла фамилию. Больше ничего добавлять не следует. Аньес была известной личностью. Если бы она навещала кого-то, это наверняка стало бы известно. В багажнике «Хонды» лежал список домов престарелых с номерами телефонов. Он прозвонил все. Ничего не добился, но повторит попытку. В конце концов найдет. Он знал, что не ошибся, когда отправился в Ганьон, прочитав статью Натали Гранжан. Он выйдет на след, и тот приведет его очень далеко. Инстинкт не обманет и на этот раз. —